774. Урусвати знает, что человек должен опасаться равнодушия. Оно есть гибель вибраций, оно есть убийство восхождения, оно есть путь к отупению. Скажут, но равнодушие должно освобождать от желаний. Заблуждение. Ибо никто не сказал против желания героических самоотвержений. Такие желания следует принимать как дерзание, они как вехи восхождения. Явите радость, когда видите попытки дерзания. Они показывают, что человек никогда не впадет в равнодушие. Можно замечать начало дерзания среди обыденной жизни. Такие проблески очень ценны. Они бывают даже ценнее дерзания, порожденного среди потрясений и бедствий. Скажут, нужда родит героев. Но еще выше, когда геройство зарождается самобытно, когда расширенное сознание прозревает красоту подвига. Пусть подвиг творится от ранних лет. Пусть дети почуют, что они уже могут самостоятельно творить прекрасное. Среди каждого обихода можно наблюдать взлеты детской мысли. Никто не научил их, никто не подал им примера, но сознание подсказало, что можно и должно сотворить нечто необычное и кому-то полезное. Мыслитель говорил: «Замените равнодушие великодушием».